Не получив ответа, он громче забарабанил в дверь и крикнул: «Мам!» Теряя терпение, он нажал на ручку замка, и оказалось, что дверь не заперта. Он приоткрыл ее и еще раз позвал: «Мама!» «Ну, кто там еще?» — отзвалась она. «Это ты, Полли? Хочешь сказать, что уж сходил на биржу труда? Что-то раненько ты вернулся. Кого ты хочешь надуть? Я не вчера родилась». Она откашлялась хриплым, надсадным кашлем курильщика с 40-летним стажем. Пичли толкнул дверь и вошел в дом. Последний раз он видел мать 25 лет назад. «Ого!» — сказала она. Как он ожидал, она сидела у окна. Но это была не та женщина, которую он помнил с детства. 25 лет почти полной неподвижности превратили его мать в огромную тушу, одетую в трикотажные штаны и кофту размером с парашют. Столкнись они на улице, он бы ее не узнал. Он не узнал бы ее и теперь, если бы она первую его не узнала. «Джим, каким ветром тебя сюда занесло?» «Привет, мам», — сказал он и осмотрелся. В квартире ничего не переменилось. У стены стоял все тот же синий диван-уголок. По обеим его сторонам торчали все те же лампы с покосившимися абажурами. На стенах висели все те же фотографии. Маленькие пичесы, восседающие на коленях каждого своего отца. Джен таким образом запечатлевала те редкие моменты, когда ей удавалось заставить кого-нибудь из своих мужчин вести себя, как подобает отцу. Один лишь взгляд на эту галерею вернул Пичли в прошлое. Он как будто снова присутствовал при еженедельном семейном ритуале, когда мать выстраивала всех детей и показывала на каждый снимок по очереди. «Вот это твой папа, Джим!» — говорила мать. — Ее звали Трев, только я всегда называл его красавчиком. — Бонни, а это твой папочка, Дерек. Посмотри, какая у него шея. Мне никогда и не обхватить ее было, эту шею. О-хо-хо, какой мужчина он был, твой папка, Бон. И так далее. Одни и те же портреты, одни и те же слова каждую неделю, чтобы они, не дай бог, не забыли. «И чё тебе надо-то, Джим?» — спросила его мать. Она с пыхтением дотянулась до телевизионного пульта, прищурилась, видимо, запоминая, на каком интересном месте ее прервали, и нажала на кнопку, выключая звук. «Я уезжаю», — сказал Пичли. «Хотел сообщить тебе». Она равнодушно смерила его взглядом. «Парень, ты уж давно уехал. Сколько тому лет? Уж и не сосчитать». Так что не понимаю, зачем сообщать о ком-то еще отъезде. — На этот раз я уезжаю далеко, — ответил он. — В Австралию, Новую Зеландию, Канаду пока точно не решил. Просто хотел сказать тебе, что это навсегда. Все продам, все начну заново. В общем, подумал, что тебе надо сказать, а ты скажешь остальным. — Уж не думаешь ли ты, что они спать не могут? Все мучаются, куда ж ты свалил, — проворчала мать. — Знаю, и все-таки. Он не знал, о чем известно его матери. Насколько он помнил, газет она не читала. Пусть страна проваливается в тартарары, продаются и купаются политики, низвергаются короли, лорды с оружием в руках сражают за свои титулы с палаты общин, погибают спортсмены, рок-звезды сходят с ума от передозировки наркотиков, сталкиваются поезда, взрываются бомбы на Пикадилли. Джен Пичес все это не интересовал, так что она, скорее всего, не узнает о том, что произошло с неким Джеймсом Пичфордом, и что будет сделано, чтобы остановить дальнейшее развитие событий в этом направлении.